Второе. Черный отрок. Вы так и жили в селе? Да. Одной большой семьей. Два дома, один двор. В одном доме дед Марей с бабой Аней и с сыном, дядей моим. Во втором мой отец с семьей. Родители мои грамотные были. Отец 4 класса церковно-приходской школы закончил, мама 2. Отец еще и на шофера выучился. Зарплату получал. Мама детей воспитывала. 5 нас было. Пока совсем маленький был, часто у деда Мария с бабой Аней ночевал. Мы с сестрой Наташей бывало ссорились. Кто у деда ночует? У деда я любимец был. Младший парень в семье. Он в годах уже преклонных был. Стадо коровье пас. И я при нем под паском. С конями я обходиться выучился быстро. Может, от того, что любил их. Кони, как люди, добро и заботу чувствуют. Дед мне бывальщины казацкие рассказывал. А вообще суровый был, с характером. Но добрый. А бабушка? А бабушка Аня мудрая была, житейской простой мудростью, верующая очень, все посты соблюдала. Как в церковь в черном отроге закрыли, и иконы, и книги многие забрала, сохранила. В доме деда Мария женщины на молитвы собирались, в Великую Отечественную войну так особенно. А как я грамоте выучился, баба Аня меня часто просила псалтырем почитать. Молитвы. Жития святых. Очень ей это по душе было. Вы православный человек? Да. Не набожный, но, как и предки мои, верою крепок. А церковь в черном отроге мы восстановили уже в 90-е. Многие говорили тогда, дескать, не стоит на это деньги тратить. Кто-то из классиков сказал, народ уничтожают со святынь. Так и есть. Сначала храмы рушат, память вытравляют, чтобы ни себя, ни родства не помнили. Мы помним. И будем помнить. Что-то о политике вы знали тогда? Сталина бабушка Аня крепко не любила. Ругала всяко, что себя тот вроде Бога вознес. Дед на нее, бывало, рыкнет, молчи, заберут всех. Не зря опасался. Вокруг дети несмышленые. Повторят, где и все. Всю семью изведут. Да и было чего опасаться. Двух братьев деда, казаков, забрали в 37-м. Одного расстреляли, другого без права переписки, по сути, тоже расстрел. Отец мой шофером был в селе, к нему пришли ночью, заводи машину, и поехали его родного дядю арестовывать. Не предупредить, ничего. Когда маленькие были, брат мой Саша в подполе шашку дедову казацкую нашел. Дед увидел, догнал, отобрал, и потом ее никто не видел, где-то в полях схоронил. А Саша крепко наказал никому не говорить. Шутка сказать, двух его братьев смертью казнили. За что? За то, что казаками были. Веры православной держались, народу своему кровью служили. А вообще в семье был страх перед репрессиями? Был. И не в нашей семье только, вся страна так жила в страхе. Помню, лет 9 мне, сразу после войны, в школе я учился. Смастерил самолетик, галку из газеты. Пустил тот самолетик, плавно по классу пролетел и прямо на стол учительницы. Она глянула и обомлела. Сложен самолетик из газеты с портретом Сталина, и портрет тот прямо по лицу надорван. Ух, она кричала. Страшно мне было, а ей, наверное, еще страшнее. Сколько лет прошло, а я тот случай ясно вижу, так в память врезался. До сих пор помню ее имя и отчество, Екатерина Тихоновна Сорокина. А отец рассказывал, оказывается, и его раз пять доброжелателей в списки вносили. Шофер, сельская интеллигенция, да и двое дядьев расстреляны. Друг его детства служил в Черном Отроге начальником милиции. Он в последнюю минуту втихую отца из этих списков и вычеркивал. «Ваш отец воевал?» «Отца в конце 41-го призвали. В семье уже четверо детей, я младший. И сразу он в тяжелые бои попал под Оржевом. О войне мало рассказывал. Он вообще скуп был на слова. Но, как скажет, метко, точно. Он был шофером. Его и призвали шофером, но первый год войны ни машин не было, да что полуторок, винтовок на всех не хватало, патронов. Рассказывал, выстроили их полубезоружных и повели на запад закрывать прорыв под Оржевом. Дорога, колонна по ней вокруг, ровно все, ни ложбинки, а к земле уже с ревом неслись фашистские самолеты, бомбили, расстреливали наших. И не укрыться. Убитые, раненые падали тут же, командиры выравнивали поредевшую колонну, и шла она дальше, дальше. Приказ. И сверху лишь бескрайнее небо, стонущее от рева вражеских самолетов. Отца тогда и ранило крепко. О чем он думал? Что вспоминал, когда лежал, истекая кровью в придорожном кювете среди убитых и умирающих? Он не рассказывал. Может, не помнил, а может, и не хотелось вспоминать. Отцу тогда повезло. Через несколько часов пришли санитары, подобрали. Пробило, прошибло ему бок и руку. Осколки он так и носил в себе до конца жизни. Покалеченная рука висела плетью, не действовала совсем, пришлось долго разрабатывать ее, больше года, чтобы смог снова на работу пойти. Нас, детей, подымать нужно было. Он так и проработал всю жизнь шофером. Я как-то предложил ему, давай ляжешь в клинику, осколки удалят. Сейчас научились. А он ответил, всю жизнь ношу их, с ними и в землю пойду. Я убит под Оржевом, в безымянном болоте, в пятой роте, на левом, при жестоком налете. Так написал о тех боях Александр Трифонович Твардовский. Когда на память приходят эти строки, мне всегда страшно. Стоило осколкам попасть чуть выше, и мама осталась бы вдовой, мы с братьями и сестрой сиротами, а младшая Катюша и не родилась бы. А как отец вернулся, помните? Смутно, но помню. Мне было лет пять. Мы ждали его, знали, что он ранен, и почти год пробыл в госпиталях Москвы. Так что знали главное. Жив. Ждали, что вернется, не ведали лишь когда точно. И вот зимой, кажется, в середине января, мимо окон промелькнула солдатская фигура. Дедушка, бабушка, мама. Все, кто находился в доме, бросились к двери. Слезы. Море слез. Много мужчин вернулось? Единицы. А из парней 1923-1924 годов рождения, которые ушли на фронт с нашей улицы, ни один не вернулся. Ни один. Для меня все погибшие на той войне герои. И все выжившие герои. Для них не настало легкой жизни после победы. Они поднимали из руин страну, поднимали детей. Без их отваги и самоотверженности не было бы России. Совсем не было. Виктор Степанович, после войны трудно жили? Трудно. Землей жили. Отца редко видели, на работе пропадал. Весь дом вела мама. У всех у нас свои обязанности. Наташа по дому, я воду таскать. В пойме огород высаживали. Воду из реки приходилось носить, поливать. И дрова на мне. Из леса дрова не возьмешь, только с выделенной делянки. Пилили сами, кололи. Еще можно было сучья подбирать. Сено заготавливали, корову держали, кур. За скотиной ухаживать тоже моя работа. Коней я особенно любил, верхами, без седла. А по зимним вечерам пух козий обрабатывали. Это все вместе. Одевалась, обувалась семья за счет продажи пуховых платков. Да и не возникало никогда у нас детей такого вопроса. Делать или не делать? А кому делать? Взрослые на работе, хозяйство на нас. У нас еще отец, а у многих ребят отцы ведь не вернулись. В общем, трудно было, но ведь при всем при том дружно росли. А игры? Не забывали, находили и для них время. На лыжах много ходили и лыжи сами делали. Дедушка мой мастеровой был рукастый, так же и отец, старшие братья. Сами заготавливали липу. Своя технология изготовления лыж имелась. Фабричный волейбольный мяч впервые увидел, когда учился в 8 классе. Отец привез из города. Правда, мы сначала в футбол им пинали, разбили вовсе. Потом сидели, сшивали. Послевоенные годы как пережили? Голод был. 46-й год особенно голодный, не урожай. Да из села все подчистую выгребали. Тогда эти платки вязаные и возили в Оренбург. Продавали. Покупали у спекулянтов хлеб, кирпичики. Везли в село обратно в больших деревянных чемоданах. Хлеб из города в село запрещено было возить. А чемоданы милиционеры не досматривали. Хотя, конечно, догадывались. Крестьяне свой же хлеб везут. Мясо редко бывало. Это если праздник большой. За стол всей семьей садились. Пока старшие не сядут, дети ложки не возьмут. Лучший кусок всегда отцу. Мама так показывала нам, детям. Тому, кто зарабатывает. Он сам нам потом все отдавал. А яичницу мне впервые мама пожарила, когда на экзамен шел. 10 класс заканчивал. А вообще семья дружная была. Ругани, перебранок никогда. Сейчас я понимаю, что у мамы с отцом бывали, наверное, и размолвки, и ссоры, как в любой семье среди своих. Никогда мы, дети, этого не слышали. Но воспитывали сурово. Я бы сказал так, в строгости, в почитании старших, как в казацких семьях принято. Чтобы дома закурить в присутствии отца, когда мы уже взрослые были, этого мы себе не позволяли. Никогда на нас не кричали, не били, и прутики, чилиги и ремень дома были, но скорее как символ. И нудных нотаций нам не читали, просто дружные все росли. Я так и думал, во всех семьях так, если бы. И ругались, и пили, и дрались, и драли за непослушание. А сколько у мамы моей жизненного патриотического было. Уважение к людям вообще, к детям. У бабы Ани она многое переняла. А шалости? Проказы? Бывало и такое. Как-то в школе весь класс я подговорил с уроков сбежать. Я вообще заводила был. Учительница домой к нам пришла. Под взглядом мамы, ох, мне было. Самое страшное, смотри, повторится, скажу отцу. И не то, чтоб я или кто из нас боялись отца, просто уважение к нему было искреннее, как к отцу. Я и гордился им. А как к себе на колени посадит в машину, за руль, так это просто счастье. Сколько себя помню, помню и машину, полуторку. Отец разрешал садиться за руль, и я въезжал во двор сам и выводил со двора тоже сам. Ноги до педалей не доставали. Односельчанам отец помогал, хоть бы полночь за полночь. Машина на селе всегда нужна. Кому дрова подвести, кому сено. И денег никогда не брал. Со всей нашей улицы только трое мужчин с войны вернулись. Как не помогать? Отец пользовался и в нашей семье, и на работе, и в селе огромнейшим авторитетом, непререкаемым. Но чтобы он на нас даже просто повысил голос? Никогда. Он, я считаю, был тонкий психолог. Если мама ему что и скажет про меня, отвечал: «Не мог Витя такое сделать, ведь он уже не маленький». И я это слышал. Всего две фразы. Но для меня это уже было наказанием. Отец верит в меня, а я его подвел. Самое дорогое, что родители сумели нам передать, это пример отношений в семье, между братьями, сестрами, уважение к родителям, старшим. Бабушка и дед, родители отца, жили с нами, и мы видели, с каким почтением наши родители относились к ним. Что еще могу отметить? У нас в семье не ругались матом. Вообще. Надо сказать, что когда я сам стал взрослым, руководителем, министром, даже в этом положении тоже не мог выругаться при братьях. Да что ругаться? При старшем брате закурить не мог, даже когда уже министром был, пока он сам не предложит. А при отце тем более. А кино, если привозили? Никогда я один не ходил. Всю ватагу наших пацанов отец полтинниками наделял, и шли мы в который раз смотреть подвиг разведчика Чапаева, Александра Невского, молодую гвардию. О будущем не задумывались? Меня часто спрашивают теперь, были у меня мысли какие-то в детстве, кем стану, или что стану руководителем большим? Да ничего такого не было. Рос, как все, влюблялся. В учебе был не из первых, но не из последних. Вот если что организовать, это я первый был. Помню, прихожу из школы, а отец спрашивает: «Что это за лычки на рукаве?» «Меня звеньевым выбрали», — говорю. «А три лычки есть?» — спрашивает. «Есть», — говорю, — «у командира отряда». «Почему у тебя не три?» Запомнил я этот разговор с отцом на всю жизнь. И всегда потом старался, чтобы лычек было всегда больше. Отец очень немногословен был. И от него один верный завет навсегда: работай, работай, работай, Витя. Как будешь работать, так к тебе и люди будут относиться. По работе многое человеке скажешь. И как он к людям относится, и порядочность его здесь, и профессионализм. Мое убеждение твердое. Лодырь не может быть порядочным человеком. Ведь за него его работу кто-то делает. Он на чьей-то шее выходит, ездит. Какая уж тут порядочность. Еще одно от отца. Как он к людям относился. И мне всегда говорил: в людях нужно видеть хорошее. Люди разные. Характер у каждого свой. А ты смотри, какой человек на самом деле. Чему у него поучиться можешь. В чем он человек. Очень потом мне это помогало. Всю жизнь помогало. Бывало ведь и так. Чем сложнее характер у человека, тем и интересней. Творчески он работает. Но ведь характер-то есть. И добивается человек результата и умница. Так как я о нем судить буду? По делам. Много раз вспоминал отца. Бывало, какой начальник цеха у меня и шумный, и балабол не остановишь, а я просто не слышу все это. Вижу главное. Очень сильный инженер, классный, превосходный разработчик, организатор. к людям подход имеет, уважают его. На гармонии отец научил играть? Нет, он и сам не умел. Но семья у нас музыкальная была. Пели песни, мама особенно хорошо. Вначале играл я на балалайке, русской трехструнной. Когда первый раз взял ее в руки и заиграл, не помню. Отец играл, братья играли, а себя помню уже играющим. Кстати, вот так же не помню, когда поехал первый раз на машине. Повторюсь, отец оставлял полуторку во дворе, и мне разрешалось въезжать во двор и выезжать с него. А сколько же лет было в первый раз? Точно не скажу, помню, что маленькой до педали не так просто было доставать, приходилось тянуться. Отец гармонь купил старшему брату Николаю. А гармонь в деревне, это я вам скажу. И снова. Сначала Николай на ней играть научился, потом Александр, средний, а потом понемногу и я, безо всяких самоучителей, да где их было взять. На слух и по памяти мелодии подбирал, народные песни, популярные тех лет. Баян появился, когда Александр отслужил в Германии. Там купил, привез. Я просто наглядеться не мог на это чудо. А гармонь осталась? Какое там? Нет, конечно. Она ж была одна на всю деревню, ее так тягали. Да я и сам на посиделки ходил, да еще как ходил. Гармонист же. Правда, пока маленький был, гармонь едва ли не больше меня. Два старших парня несут ее, пристроившись по бокам. А я посредине играю, наяриваю. Завлекаю, значит. Девчата, как услышат гармонь, зовут. Они на посиделках обычно платки вязали. Вся деревня платки вязала. Так вот, меня приглашают, пускают в дом, а этих постарше нет. Тогда я упирался, или всех, или не пойду. Ну, а потом уже и я в старшие вышел. Заводилой был. Рыбачили мы часто на Сакмаре, пескарей ловили. Пескарь поджаренный, это ж первое лакомство для нас было. Дед был там один, на переправе перевозчиком сидел с лодкой. Всех пацанов по именам звал, а меня всегда Степаныч. Я спросил как-то, чего ж вы меня не как всех? А он улыбнулся в бороду. А того, что быть тебе особым человеком, Степаныч. Перевозчики и сами. Люди особые. С опытом. Дедушка тот был. Оно понятно. Но у меня мыслей каких-то высоких, или, как теперь говорят, карьерных, не было. Я хотел быть военным, офицером. Родину защищать. Это мечта всех мальчишек была, а уж сельских и подавно. Старший брат Николай военное училище закончил, офицером стал. А как в первый раз в отпуск приехал, курсант, в форме. Это ж какая радость родителям и нам всем. Гордость. Николай у нас любимцем в семье был. Есть выражение «семья и школа». Школу хорошо помните? Учили нас на совесть. Старая школа. Очень благодарен я школе. У нас среди преподавателей сложился хороший коллектив. Было много мужчин-преподавателей. Все участники войны. Математику вел Трепицын Иннокентий Прокопич. Это наш завуч. Было среди учителей немало молодых, выпускников Оренбургского педагогического института. И в старших классах у нас с ними многое было построено на доверии. К тому же вместе с учителями самодеятельности играли, пьесы ставили. Революционного матроса Годуна я играл. И Арбенина в маскараде Лермонтова до сих пор помню эту роль. Доверяли чаще положительных персонажей играть. Физически я был развит хорошо. Оттого, наверное, что много работал. Повзрослел быстро. Так что роли находили меня сами. Очень уважал своего классного руководителя Валентину Васильевну Савченко. Она вела у нас английский язык. Ковалеву Валентину Сергеевну. Она преподавала физику и математику. Написала в 10 классе первую мою характеристику, которая до сих пор хранится как память о том времени. Из военкомата тогда срочно потребовали характеристику. Она написала такие добрые, теплые слова нашла. Валентина Васильевна и Валентина Сергеевна вместе приехали к нам в село работать, дружили между собой, снимали квартиру у нашей одноклассницы, Зины Кашириной. Теперь я понимаю, молодые же девчонки были совсем, и трудно им было. А нам никогда в помощи не отказывали. Мы ходили к ним домой, если было что-то непонятное из уроков. И это считалось в порядке вещей. Они точно так же к нам домой приходили. После школы с одноклассниками встречались. Первый раз встречались на 30-летие окончания школы. А несколько лет назад отмечали уже 50-летие ее окончания. Знаете, съехались, слетелись из разных мест. Один даже из Якутии прилетел. Полвека — это немало. Было 20 человек, а выпустилось нас 44. Не все приехать смогли, а 16 нет уже в живых. Когда сидели в классе, я должен сказать, некоторых вообще не узнал. Не узнал даже одноклассницу с одной улицы. Настолько изменились люди. А других как будто время не берет. Такое ощущение, что вчера расстались. Одна моя одноклассница сказала мне, она, кстати, въедливая была, списывать мне не давала, «Тебя, Виктор, ничего не берет». С кем я дружил, мы по-прежнему продолжаем дружить. А тогда каждый выступил, рассказал о себе, о своей семье. У некоторых не удалась жизнь, причем несправедливо не удалась. Но я все-таки думаю, здесь есть отпечаток характера. Некоторые не хотят измениться. Некоторые теряются от перемен. Так бывает. В моей жизни многое состоялось. Но никогда не было у меня такого, что хочу быть начальником или кем-то другим. Только желание во что бы то ни стало сделать свою работу лучше. Правда, в своей жизни я больше старался быть первым, нежели вторым. Еще учась в школе, занимаясь спортом, больше тянулся к старшим. И тогда же запали в душу слова отца моего, когда он иногда говорил, лучше быть последним среди первых, чем первым среди последних. Тогда результат будет обязательно. Это стало моим образом жизни. В какой-то мере, наверное, и это помогло. И вот о чем я еще тогда подумал. У каждого из нас много чего в жизни произошло, всякого, а вспоминалось только хорошее. Очень добрая атмосфера была в те годы между школой и семьей, между учеником и учителем. Учителей уважали искренне. Конечно, семья воспитывает, формирует характер, но школа тоже, вернее, люди, которые там работали и работают. Люди. Везде главное.